Глава 15. Машину решили не забирать и оставили возле гостиницы. Пусть наши преследователи проведут ночь на улице. Мы вызвали такси и благополучно разъехались по домам, не забыв тщательно заделать отверстия в проходы. В ту ночь в нашем офисе сработала сигнализация. Кто-то пытался пробраться к нам. Обстановка осложнялась, и мы решили обратиться в правоохранительные органы к знакомым Краснощекова. Как выяснилось, серая «Волга» принадлежала пенсионеру, прописанному в поселке Вихаревка Братского района. Что еще больше усложнило задачу поиска лиц, заинтересованных в слежке за нами. Несмотря ни на что, мы решили продолжить исследование подземных путей и уже в следующее дежурство сосредоточили свое внимание на противоположной стороне кольцевого хода. Никита опять уехал в командировку, поэтому поиски продолжили втроем. Странно, но мы довольно быстро отыскали замурованный проем. Он начинался узким проходом под углом 45 градусов в сторону гостиницы «Ангара». По нему мог пройти один человек. Он также был выложен красным кирпичом. Метров через 20 мы уперлись в тупик. Простучав перегородку, поняли, что она заложена основательно. Случайно ручкой молотка я задел стену сбоку, со стороны Пролетарской улицы, и мы услышали глухой звук. За ней оказался хорошо сохранившийся высокий кирпичный проход шириной 4 метра. Он был почти в том месте, где мы предполагали магистраль, но, видимо, для обмана случайных посетителей и безопасности хозяев был построен ложный тупик. Нашему ликованию не было предела. Однако радовались мы недолго. Уже метров через 30 нам преградил дорогу наваленный в проходе грунт. Кирпичная стена была также частично разрушена и завалена. «По-видимому, — предположил я, — мы дошли до того места во дворе гостиницы, про которое говорил Егор Степанович». Краснощеков достал карту и, ориентируясь на компас и шагомер, нанес координаты. «До этого места нам необходимо было еще пройти метров 40. Это препятствие появилось по другой причине». «Конечно же! — догадался я. Ведь когда строили гостиницу, вырыли большой котлован и, видимо, тогда повредили проход. Могли его и не заметить». «Вполне возможно», — согласился Краснощеков. «Но главное, мы доказали, что он существовал». На обратном пути, когда мы проходили мимо места, где обнаружили проход к магазину «Пассаж», Краснощеков неожиданно остановился. Он потрогал часть стены, где недавно заложили проем, осмотрел пол и поднял окурок сигареты. «Здесь недавно курили, и проем выглядел иначе. Возможно, его вскрывали». «Не говорите глупости», — возмутилась Антонина. «Если бы его обнаружили, то не стали бы заделывать вновь». Она неожиданно громко рассмеялась. «Мы с вами столько провели времени под землей, что многое стало мерещиться. Скоро чертики перед глазами запрыгают». Я посветил фонарем на проем, осветил пол. «Я думаю, Антонина права. Проем такой, каким мы его оставили в последний раз. Просто все устали. Давайте поскорее сегодня закончим и хорошо выспимся». Краснощеков нахмурился. По-видимому, он остался при своем мнении, но неожиданно согласился. «Да, верно. Необходимо нам хорошо отдохнуть. Давайте, Владимир Федорович, съездим на рыбалку на несколько дней. Тем более потеплело на улице ненадолго». Он еще раз осветил место проема и погладил его. «Обычная стена, как мы и сделали». Егор Степанович тоже удивился. «Нет, никто не мог туда попасть. Я бы об этом услышал. Такое трудно утаить. Тут бы уже всяких комиссий нагнали. А тайна, например, сантехники. Они ведь могли случайно заметить следы новой кладки в круглый проход. Заинтересоваться и тихонько вскрыть его?» — спросил я. «Нет», — убежденно возразил Егор Степанович, прикуривая. «У нас всего один сантехник, и то он приходящий. Работает только по вызову». «Тогда я зря беспокоюсь», — улыбнулся Краснощеков. «Я думаю, мы на недельку с Владимиром Федоровичем съездим на Байкал, а затем все вместе сделаем заявление о находке. Вы не против?» «Нет», — согласилась Антонина, переглянувшись с Егором Степановичем. «Неделя — не срок».